любите друг друга, любите от чистого сердца. Пусть ваши цвета озаряются светлой мечтой. Те свыше сияющим, не угасающим светом, чтоб видели вас люди Божью святую любовь. О любви не сказать, не описать, не объяснить, как она велика, глубока. Пусть и вас каждый час пламенеют сердца, мир святой, что превыше ума. Как часто бывает печалим, сами страдаем, и наша любовь исчезает, как будто туман. Но вновь на коленях мы сердце Иисусу склоняем, что нету любви, ожиданием и близких друзья. О любви не сказать, не описать, не объяснить, как она велика, глубока. Пусть и вас каждый час пламенеют сердца, мир святой, что превыше ума. Не сказать, не описать.